Раз все считают, что женщина по природе своей существо, сотканное из капризов и алогичных поступков, надо капризничать и выкидывать фортели. Потому что женщина нуждается в социуме куда сильнее мужчины, то есть зависима от мнения общества. Из этого следует вывод – женщина должна оправдывать ожидания окружающих. Если, черт возьми, меня считают непоследовательной, я такой и буду. Получайте, кушайте, не обляпайтесь. Конечно, будь у меня от той самой природы хоть малейшая склонность к капризам, я обошлась бы без таких мозговых вывертов для самооправдания. И вообще, это был нисколько не каприз, а что было, я сама себе признаваться не хотела. Строго говоря, меня утомили все мои мужчины, вечно попадающие в дурацкие переделки по собственной вине, и я жаждала мести. Козлом отпущения назначила Августа. Во-первых, минувшие сутки меня доконали. И не надо объяснять, что вот это отравление он заработал исключительно ради моей безопасности. Пусть так. Но какая связь между заботой и отказом ехать в клинику? А во-вторых, Август банально был ближе всех остальных. Месть была чисто женской, то есть глупой и бессмысленной. Я сбегала в дом, благо мои комнаты пострадали, если только от вони пожара. Нашла в запасах комплект из юбки и майки. Комплект я приобрела из-за безумного зеленого цвета. В жизни бы не стала такое носить. Но взгляд как приклеился, что делать пришлось купить. И твердила себе, что когда-нибудь использую для оперативной работы. Ну вот мало ли, придется мне вырядиться проституткой. А что, был у меня в Эльдорадо эпизод, когда я неделю танцевала шестовой стриптиз, что характерно, не умея танцевать в принципе. Ничего, никто и не заподозрил подвоха. Миссия — главное дело. Простая, всего-то передать сообщение. Но за клиентом плотно следили. Вот мне и пришлось устроиться стриптизершей. Спасибо, клуб хоть приличный был, не какой-то публичный дом. Короче говоря, я этот комплект даже не примерила. И год он пролежал в коробке, не распечатанный. А сегодня я его надела и офонарела. Ей-богу, с таким же успехом я могла бы ходить голышом. Но за голышом Август мне устраивает выволочки. Пусть только попробует придраться. Потому что формально я полностью одета. И никого не волнует, что подол юбки заканчивается там, где начинаются ноги, а майка-минималка мне мала. Добавив к костюмчику туфельки на бесконечном каблуке, подобрав волосы в небрежный узел на макушке, я похихикала и пошла готовить завтрак. Походную кухоньку я оборудовала под навесом у входа в бытовку. Тут же стоял и столик для еды. Я жарила яичницу и напевала под нос, когда из бытовки на запах выполз Август. Шагнул под навес и застыл, глядя мне куда-то явно ниже лица. Я вызывающе подбоченилась, предвкушая его растерянность и даже, чем черт не шутит, гнев. А Август жестом попросил меня повернуться, чтобы рассмотреть со спины. Спина у меня была, считай, голая. Пусть посмотрит. А что? — изрек Август. — Курортненько так. Забавный имидж. Я бы посоветовал изменить прическу. Заплети волосы в две косы. Тогда образ будет законченным. Кого это ты работать собралась? — Хм, ты у меня спрашиваешь? — Кого скажешь, того и буду. Недовольно фыркнула я. — Ах, да, — спохватился Август и с удрученным видом слегка потер лоб. — Наверное, я еще не проснулся. Совсем забыл, что это я должен поставить тебе задачу. Я не удержалась и ехидно хохотнула. Август удивленно воззрился на меня, но не стал уточнять, что именно вызвало мой смех. «Теоретически, оперативной работы на сегодня нет», — признался он. «Тебе надо зайти в управление полиции и вернуть липовый чип. Делал его тот самый федерал, на которого жаловался Крюгер. Зовут его Сайрус Вит. Думаю, тебе будет несложно отыскать его. Советую наведаться в полицию именно в таком виде». Август глазами показал на мою грудь. Это простой способ узнать, чего стоит человек. Если он так плох, как уверяет Крюгер, не вмешивайся в его отношения с полицией. Если же, по твоему мнению, он достойный человек, то добейся от Крюгера, чтобы он передал на экспертизу и второй чип, полученный от Даймона. «Принято», — кивнул я. «Ну и заодно, полагаю, тебе понадобятся материалы по арбалетчику?» «Зачем?» Август плотно уселся за столик, оглядел еду и подвинул к себе тарелку. Арбалетчик может рассказать только про своего заказчика. А был им, вероятнее всего, Грант. А Грант тебе уже не интересен. Я тоже села. Нисколько. Делла, он исполнитель. Но если его поймают, он выведет на главаря. Меня раздражало, что Август внезапно поглупел. Да, но нам совершенно ни к чему ждать поимки Гранта, чтобы снять голову с банды. Делла, банда парализована. Обе действительно опасные боевые единицы нейтрализованы. Марио Лоретти убит. Даймон ведет свою игру. Бейкер заперт в клинике. Его партия с полицией завершилась патом. Его не могут арестовать, пока он симулирует психическое расстройство, а он не может выздороветь, потому что тогда его арестуют. Таким образом, банда в целом лишилась транспорта. Но для нас важнее, что из-за Бейкера временно бездействует простолюдин. У него на Тонире было всего два агента – Бейкер и Даймон. Таким образом, аристократ приобрел неожиданную свободу действий. В его распоряжении остался Грант с орками, в его окружении – нет арестов. Будь он капельку умнее, он залег бы на дно. Но, судя по его нападению на меня, особым интеллектом он похвастаться не может. Поэтому он будет действовать. Его, наконец-то, не сдерживает необходимость согласовывать свои поступки с простолюдином. Возможно, при этом он в стрессе, дело ведь вот-вот сорвется. «Ну, понятно», — кивнула я. «Он считает, что самое время ему выйти на сцену и исполнить соло во всю глотку. А мы давно уже заждались его». «Именно. Поэтому нам не интересен Грант. В ближайшие дни мы увидим аристократа. А ты, конечно, уже знаешь, кто это, Делла. Мои знания на сегодняшний день не более чем обоснованные подозрения». Август помолчал. «От нас не требуется никаких действий». «Почему?» «Я тебе уже говорил. За нас и полицию эту работу сделает Даймон. Мы можем посуетиться, а можем затаиться. И тогда разгадка придет к нам сама, подгоняемая Даймоном». «Считаешь этичным принять его помощь?» «У нас нет выхода». «Я не думаю, что обстоятельства следует рассматривать именно как сотрудничество. Мы воспользуемся результатами внутреннего конфликта в банде». «Август, послушай. Меня все-таки беспокоит судьба Даймона. Я понимаю, что он преступник, но мне его жалко. Может, я все-таки попробую его взять? Ну, ей-богу, тот случай, когда тюрьма — вполне себе шанс на спасение». «Жалость к убийце? Почему бы и нет?» — спроси у детей Греты Шульц. «Что они думают по этому поводу?» — суховато предложил Август. «Делла, я понимаю. Ты увидела коллегу, к тому же, очевидно, ставшего преступником не по своей воле. У вас общий враг. Вам пытался сломать жизнь один и тот же человек. Он пощадил тебя, хотя мог убить. Я очень зло рассмеялась. Август, не говори чепухи, ладно? Если разведчик отказывается от миссии, и неважно, государственный заказ был или частный, методы-то одинаковые, то означает это всегда одно. Он не может ее выполнить. Даймон убил бы меня, если бы мог. То, что я жива, объясняется не жалостью и тем паче не общими врагами, а исключительно тем, что он по каким-то причинам не мог меня убить». «Жалость — недостаточная причина?» «Я тебя умоляю, какая нафиг жалость? Из хоббитов ее выбивают в первые две недели учебы». «Но ты же его жалеешь?» Я пожала плечами. «Да, в данном случае милосердие — это правосудие. Только оно позволит ему выжить. Альтернатива — смерть. А у нас смертная казнь запрещена по закону. Август, ситуация ровно та же, что у Даймона со мной. Жалость выгоднее жестокости. Ему было выгодно пожалеть меня, а мне выгодно поступить с ним по закону». «В таком случае я тоже имею право на получение выгоды. Я запрещаю тебе даже думать о том, чтобы взять Даймона живым. При следующей встрече с ним ты будешь стрелять на поражение. Это приказ. И он не обсуждается. Мне выгоднее иметь живого ассистента, а не устраивать пышные похороны в синем гробу с последующей кровной местью». «Местью синему гробу?» — подделал я. «Назовем это местью синего гроба». Я оскорбленно замолчала. «Совершенно не понимаю, почему мужчины такие дураки? Все до единого». «Постарайся не задерживаться в полиции», — сказал Август. «Вернешь чип и домой. Пока ты была на Эвересте, накопилась тонна кларионской почты. Я боюсь даже заглядывать в нее». Я, наконец, доела яичницу. «Август, а тебе не кажется, что пора бы нам обсудить продление моего контракта? Или его завершение?» «Завтра», — отрезал он. «Завтра я буду уже совершенно готов сформулировать дополнительные условия». А сегодня никак? Никак. У меня есть планы на вечер. И многое зависит от того, как и в какой форме они реализуются. Благодарю. Он аккуратно сложил столовые приборы, бросил на них салфетку и встал из-за стола. Было чрезвычайно вкусно. И я только скрипнула зубами, почти с ненавистью глядя ему в спину. Доедать свой завтрак желания не было, поэтому я взяла легкий льняной жакетик, не с голой же спиной ехать в полицию, и отправилась работать. И уж, конечно, я не собиралась ограничиваться тем заданием, какое получила от Августа. Крюгер обрадовался мне как ребенок, окинул восторженным взором мой наряд и сообщил: «Телла, вы прекрасно выглядите, как будто только что с пляжа». «Собираюсь поехать на море сразу от вас», — скромно ответила я. «Да, да, это замечательно. У вас были тяжелые дни. Надо выкроить хотя бы несколько часов на бездумный отдых. Море, пляж великолепно способствует восстановлению нервной системы. А у нас с вами такая работа, что надо компенсировать стресс, иначе быстро наступит психоэмоциональное выгорание. Не знаю, как у вас, разведчиков, с этим боролись, а я очень внимательно слежу за своими подчиненными, потому что эмоционально выгоревший полицейский совершенно бесполезен для общества. Он просто не может работать». Я ощутила нечто вроде признательности. «Вы удивитесь, но у нас никак с этим не боролись». «Что вообще?» Крюгер, кажется, мне не поверил. «Но как же? Это ведь достаточно просто. Даже я это знаю. Уставшего человека надо направить к косметологу, массажисту, маникюрщику, на пляж или в сауну, потом денек на природу, предложить пройтись по магазинам. Ну, вы знаете, что это такое, что обычно считается дурацким и обывательским времяпровождением. Моя жена превосходно снимает стресс, покупая ненужную, но яркую косметику и бродя по китайскому рынку. Тут ведь главное переключиться и несколько дней пробыть в обстановке, которая вообще никак не ассоциируется с угрозой для жизни. Кстати, вы мне подсказали замечательную идею. Надо будет проведать Ли Бэ. Помните? Тот китаец, тесть убитого эльфа. У него парикмахерская. Мне понравилась обстановка. А попробуйте. Если поедете в ту сторону, рекомендую заглянуть в отель «Голубой папоротник». Да, туда ветер доносит запахи с рынка. Рыба, знаете ли, не всем нравится. Но какой пляж у этого отеля. Какой там песок. И замечательная кухня. Цены демократичные. Вы понимаете, из-за запаха. Моя жена отдыхает только там. Спасибо. Загляну непременно. Секретарша, которую Крюгер делил с комиссаром, принесла два кофе. Крюгер машинальным жестом достал из сейфа коробку конфет, пододвинул ее ко мне. «Как у вас продвигается расследование?» — спросил он. «С позавчерашнего дня ничего нового», — заверила я. «Ну да, я понимаю, понимаю. Значит, интересуетесь, что у нас?» «Да тоже немного. Арбалетчик раскололся. Раскололся, потребовал адвоката. Сейчас под домашним арестом. Ой, какую истерику закатил. Я привыкший, но и то удивился. Причем истерить начал уже после того, как его из камеры выпустили, а не во время допроса». «Сказал что-нибудь интересное?» «Да не», — Крюгер поморщился. «Левый он. Жил на кабане, состоял в клубе спортивной стрельбы. Сюда прилетел на соревнования отдыхать на 10 дней. Увидел объявление, что нужен стрелок из лука или арбалета на один вечер. Встретился с подателем объявления, какой-то Экрюс Семени, по описанию в точности грант. Тот предложил неплохо заплатить за единственный выстрел. Задача плевая, вся трудность — расстояние. Дистанция предельная». Заказчик объяснил, что в том доме проживает его зазноба. Вот он и придумал романтический способ послать ей письмецо. Содержание записки стрелок не знал. Задачу выполнил и, уже отъезжая от места, услыхал взрыв. Тут-то он и понял, как его использовали. И испугался, забился в щель. Ночью его арестовали. В архиве указанное объявление есть. Я наткнулся быстро. Экрюс Семени — невымышленное лицо. Я с ним уже созвонился, предупредил, что самое время заблокировать счета и позаботиться о сохранении важной информации. Я покачал головой. Крюгер сбросил мне на чип полную запись допроса, на всякий случай. И перешел ко второй новости. Криминалисты исследовали останки ракеты, влетевшей в наш дом, и дали однозначный ответ. Ручной ракетный комплекс «Сокол». Разработка старая, надежная, стоит на вооружении наземных армейских частей неспецифического назначения. У нас ее называли просто «ракетница». Гражданской версии не существует, потому что незачем. В Свободную продажу не поступает, частным лицам не продается ни под каким видом. Соколы не поставляют даже принцам для охраны их планет. Значит, комплекс банально украден с армейского склада. Поскольку ни один идиот, забравшись на склад, не ограничится только одной единицей оружия, нам стоит готовиться к тому, что банда обладает весьма серьезным арсеналом. «Делла, это по вашей части», — сказал Крюгер и с надеждой поглядел на меня. «Вы ведь разведчик?» Как будто я сама не знала, что это по моей части. Крюгер выдал мне все материалы, касающиеся ракетницы, и явно повеселел. «Не подскажете, где сейчас можно разыскать вашего приглашенного специалиста по чипам?» — спросил я на прощание. «Сайруса Вита, если не ошибаюсь». «А что случилось?» — уточнил Крюгер. «Личный вопрос, эксперт». Крюгер едва не поморщился. Тут же сообразил, что будет неправильно понят, и извинился. «Прошу прощения. Спросил, потому что человек больно неприятный. Он не станет с вами разговаривать. Если на ваш вопрос хотя бы теоретически могу ответить я, с удовольствием отвечу». «Какая жалость, Отто», — ответила я встречной любезностью. «Мне самой приятнее иметь дело с вами, но, увы, надо вернуть ему одну вещицу. К несчастью, передать через вас тоже нельзя». «Да, понимаю. Загляните в инженерный. Может быть, он там? По правде говоря, я понятия не имею, где этот фанфарон. Может, его вовсе нет в управлении? Он мне не докладывается». «Хорошо, я поищу». «И вот что, Делла. Послезавтра прилетает мать Бейкера. Ужасная особа. Потребовала, чтобы перелет ей оплатила танирская полиция, равно как и проживание здесь». «Но это справедливо. Она ведь не по своей воле прилетает». «О чем и речь? У нее один сын убит, второй на грани самоубийства. По крайней мере, уверяет в этом врачи, а она считает, что в ее присутствии нуждается только полиция. Это мать! Так или иначе, я встречаю ее на космодроме. Ваше присутствие для меня желательно». «О, конечно, можете на меня рассчитывать». Наградив Крюгера ослепительной улыбкой, я спустилась этажом ниже, во владение полицейских инженеров. Где располагалась лаборатория технических устройств личного пользования, я знала. Заглянула. В помещении царила пустота, тишина и девственная чистота. Ладно, можно подумать, я не работала в полиции и не знаю, где торчат инженерные девочки, когда им нечего делать. Мальчики обычно торчат там же. И точно. В закутке, оборудованном под чайную комнату, я нашла двух инженеров, трех лаборанток и незнакомого мужчину в штатском без бейджа. Ишь ты, выделывается, бейджик снял. Вроде как он тут не гость, а хозяин. Он что-то с покровительственной улыбкой рассказывал девочкам. Те восхищенно внимали, мальчики слушали, тщательно скрывая то ли скепсис, то ли недовольство. Ситуация банальная до пошлости. Девочки сладко глядят на столичную птичку, птичка мнит себя соколом, выделываясь перед провинциальными курочками, а мальчики, у которых то ли не хватает образования уесть федерала, то ли не хватает воспитания этого не делать, молча копят злость. Один обернулся, кивнул мне. «О, Делла, давно не виделись». «Привет, Курт. В отъезде была. Привет-привет». Я поздоровалась со всеми, благо была знакома. Потом посмотрела на столичного гостя. «Агент Сайрус Вит, не ошибаюсь? Офелия Ванденберг». Он не встал. Только чуть переменил позу, мол, готов уделить внимание. Окинул меня взглядом с головы до ног. Да пусть смотрит, мне не жалко. Я ни капельки не сомневалась, что федерал мигом разглядел все, что я хотела показать. И даже угадал то, что скрывалось под жакетом. Решил, небось, для него так разделать. Ну-ну. «О, мисс Ванденберг!» — отозвался он, явно не понимая, что мне нужно. «Рад видеть, рад видеть. Мисс Берг, пожалуйста», — поправил я. «Вам говорил обо мне мистер Торн, Алистер Торн». Федерал переменился в лице. Тут же вскочил, засуетился, но опомнился, вернул себе солидный вид. «Ага», — поняла я, — «Алистер — фигура дико серьезная и влиятельная». «Я искала вас на рабочем месте, в лаборатории», — на всякий случай добавила я. «Собиралась уходить». «Пойдемте, пойдемте», — федерал насупился и пошел в коридор. «Очень тяжелый день, к тому же я никак не могу привыкнуть к этим танирским суткам». «Вы сами отсюда?» «Нет, я родилась на Арканзасе, в нашем родовом поместье. Наша семья, разумеется, и рядом не стоит со звездными принцами, но кое-какими владениями похвастаться можем». «Арканзас. Да», — энергично перебил меня федерал. «Бывал там. Чудесный климат. Прекрасные люди. С достоинством, знаете ли». «Этого у нас всегда хватало. Известно ли вам, что разрешение на постоянное проживание в колонии можно получить лишь через общественный совет? О как! Не в мэрии и не в канцелярии губернатора. Разумеется, сначала соискателю надо обратиться туда, потому что без соблюдения формальности тоже никак. Затем испытательный срок 3 года, после которого общественный совет выносит вердикт, нужен в колонии такой человек или нет. Нам, видите ли, дорог наш образ жизни. Да-да, а купить землю там, верно, и вовсе невозможно, только для старожилов? Ну что вы, хотя, разумеется, смотря о каких площадях речь. Если для дома, без проволочек и в хорошем месте, на Арканзасе есть земля, выделенная конкретно под застройку. А если к дому захочется садик, там, может быть, лужайку? Ну, разумеется, как же без садика? До 5 квадратных километров. Это считается владение, не приносящее дохода. А, 5 километров. И что, никто действительно не извлекает доход? Земли ведь достаточно. Можно и скотину какую-никакую держать, да и поле. Для себя, пожалуйста. На продажу запрещено законодательно. Если вы торгуете сельскохозяйственной продукцией как производитель, владея землей категории для личного пользования, вас оштрафуют. После 2-го штрафа может пойти речь о конфискации той части земли, которая используется для бизнеса. Сурово! Ну что вы. Деловой земли на Арканзасе тоже много, и на ней разрешена застройка. Поэтому бизнесмены обычно не берут землю для личного пользования. Они покупают деловую, строят на ней дом и все, что хотят. Да, она немного дороже, зато никаких ограничений. Правда, для такой покупки у вас должна быть рекомендация от местного старожила, либо вы должны прожить на Арканзасе не менее 10 лет и не иметь правонарушений. А ваша семья? Что вы имеете в виду? Ваша семья тоже соблюдала эти унизительные требования? О как! Уже унизительные. Нет. Нам рекомендовали эту покупку 3 друзей моего деда. Мэр, губернатор и сенатор от Арканзаса. Ах, вот оно что. Мы уже стояли перед дверью лаборатории. Вы не хотите впустить меня? Осведомилась я. Да-да, спохватился федерал. У вас же нет бейджа. Бейджа нет. Правда. Зато есть постоянный пропуск, выданный Крюгером, о чем федерал и не подозревал. Федерал распахнул передо мной дверь, явно изо всех сил подражая где-то увиденным галантным манерам. Получилось у него вульгарно и некрасиво. Я промолчала, хотя на заметку взяла. Если честно, мне глубоко безразлично, что мужчина думает о разнице полов и как корректирует свое поведение. Хочется ему каждым жестом подчеркивать, что он считает себя сильным, а меня слабым. Пусть. Но вообще-то приятно, когда мужчина следует обычаю, понимая, откуда он взялся. Большинство мужских услуг растут из тех времен, когда женщины носили длинные платья с турнюрами или юбками на обручах. В таком платье действительно трудно без опоры сойти по лестнице или распахнуть себе дверь. Тем не менее, если мужчина продолжает помогать женщине, которая носит брюки или короткую юбку, он должен сам держать такую дистанцию, словно она в наряде 18 века. А когда он дверь открывает, но сам остается на проходе, это не галантность, а плебейская подделка. В лаборатории я положил на стол свой временный чип. Федерал убрал его в карман, даже не проверив. Уставился на меня. «Благодарю», — сказал я. «Надеюсь, вас не очень утомила эта дружеская услуга». «Да ну что вы!» — он покровительственно засмеялся. «Пустяк! Рад быть полезным! Постарайтесь больше не терять свой чип, а то ведь я скоро уеду». «Терять?» — я удивилась. «Это вы от мистера Торна услышали?» «Ну, если честно, он ничего такого не говорил, да я и не спрашивал. И так понятно». «Да ничего-ничего. Я понимаю, вам неловко, но я не из тех, кто выболтает ваши секретики. Ваша оплошность останется нашей тайной. Не беспокойтесь». «О, только и сказала я. Подумала и светски улыбнулась. Конечно. Передавайте привет мистеру Торну». «Обязательно». Он все стоял и глядел на меня. Взор был отчетливо масляным. Я сделала шаг к двери. «Мисс Берг, а чем вы занимаетесь вечером?» «Мой рабочий день заканчивается в 5, и я вчера разведал тут в окрестностях неплохой клуб. Не желаете составить компанию?» «Нет, спасибо. У меня рабочий день ненормированный. Я хожу на свидание только по выходным». «Ненормированный? Впервые слышу, чтобы секретарша работала больше положенного. Тем более вы ведь секретарша не комиссара, а инквизитора. Неужели босс будет так жесток, что не отпустит вас на вечерок-другой? Думаю, ему самому пригодится дружба с федеральными агентами. А если вы опасаетесь за свою честь, заверяю, я получил отличное воспитание с женщинами исключительно вежлив, даже на курорте. Я не секретарь, а ассистент инквизитора. Проверку я закончила, все было ясно, и меня начал раздражать этот столичный хлыщ. «Да неважно, как это называется», — федерал засмеялся. «Право, в любом случае у вас не может быть много работы. Танира — спокойное место, но какая работа тут может быть для инквизитора? Небось, в лучшем случае слежка за неверным мужем, мисс Берг. Ну что вы кокетничаете, честное слово. Сами, небось, хотите провести вечер в приятном обществе, м? Просто цену себе набиваете». «Если мне захочется приятного общества, к моим услугам всегда мой бывший муж». «Максимилиан Ванденберг, князь Сонна», — резко ответила я. «Агент Витт, если бы я ходила на свидание со всеми зазнайками, мне не хватило бы времени даже на еду, не говоря уже про сон. Каждый, кто мнит себя значительной фигурой, отчего-то пялится на мои колени и пытается осчастливить своим вниманием. При этом никто не задумывается, каков мой обычный круг общения и как любой заносчивый мужлан смотрится на этом фоне». «Ах, вот как вы заговорили! Любезность за любезность, агент Витт! Всего хорошего!» И я ушла, мысленно хихикая, строя предположение, в каких выражениях федерал постарается меня очернить перед сотрудниками инженерного отдела. А с кем еще ему тут болтать? Однако Крюгер точно прав. Человек он гниловатый. Трудно сказать, какой специалист, но работник плох. Нашел, о чем думать на рабочем месте, ей-богу! В Бейкер и то воспитание. От Крюгера я отправилась в госпиталь проведать нашего повара. Он шел на поправку и мечтал поскорее вернуться к работе. Мне пришлось дать слово, что в его отсутствие я прослежу, как бы Август не слопал какую химическую бяку. Меня душил смех, потому что Август лучше поголодает трое суток, чем станет есть концентраты. Выйдя на улицу, я задумалась. Совершенно не хотелось домой. Вчерашние прыжки вокруг Августа окончательно выбили меня из колеи. Меня тянуло в парк. Я бы даже на аттракционе каком-нибудь покаталась. Да что там аттракцион? Я бы с удовольствием провела остаток дня на пляже, в гордом одиночестве, поставив кожу ласковому солнцу. Крюгер прав. Я остро нуждаюсь в бездумном отдыхе. Мысль о пляже затейливым образом ассоциировалась с фоновыми размышлениями о банде. И меня осенило. Знаю, как погулять с пользой для дела. Идея показалась мне столь блестящей, что я даже не стала уведомлять Августа. Ничего страшного. Вечером отсчитаюсь. Если я ему понадоблюсь раньше, позвонит не маленький, чипом пользоваться умеет. Я тут же вызвала живое такси и назвала адрес. Поместье Белая гора. Наземная дорога велась между живописными холмами. Узкая лента покрытия была первозданно гладкой, навстречу не попадалось машин, да и с попутчиками не повезло. Казалось, эта часть планеты совершенно безлюдна. Я любовалась зелеными, испещренными белыми прожилками стволами местных сосен. Здесь деревья были старые, лет по 70. Нижние ветви давно отпали, и лишь на головокружительной высоте ровной колонны увенчивались перистой шапкой молодой хвои. Солнечные лучи пронизывали лес, порхали крупные осенние бабочки, собирая дань с цветов. Несмотря на ровный климат в этой зоне, смена времен года все-таки давала о себе знать, и цветы виднелись лишь на южных склонах. Скоро пройдет и их жизнь, и до самой весны глаз будет радовать темно-зеленая трава. На горизонте уже показалась вершина, рядом с холмами, казавшаяся горой. Она надвигалась, заслоняя небосвод. «Белая гора?» — спросила я у водителя-индейца. Садясь в машину, я придирчиво осмотрела таксиста и даже попросила его выйти и сделать несколько шагов. Выходка Даймона, переодевшегося индейцем, задела мое самолюбие. Теперь я проявляла параноидальную бдительность. Индеец, к счастью, был неподдельным и к моей просьбе отнесся философски. Нет, это Заячий холм. Гора за ним. Дорога резко ушла в сторону, затем вильнула еще раз, огибая Заячий холм. И да, едва машина миновала его, я увидела гору. В лучах солнца она почти блестела. Растительность скрывала ее неравномерно. Тут и там зеленая ткань рвалась, выпуская наружу белые раны, похоже, выходы известняка или кварца. На западном склоне над обрывком прилепилось причудливое строение. Никаких признаков жизни я не заметила. Еще 5 минут, и дорога уперлась в сплошной забор. Рядом с воротами я увидела окошко. Вышла из машины и поискала звоночек. Ничего не было. Я постаралась сквозь окно заглянуть внутрь, но глубокая тьма говорила, что окно изнутри завешено шторой. Ладно. Я вернулась на дорогу. Я смотрела забор. Всего-то 3 метра. Я такой перелезу, даже не заметив. Но меня беспокоило, что не видно камер наблюдения. Не исключено, что вместо обычной системы тут стоит автоматическая, которая без вмешательства оператора избавляется от нежеланных гостей. Скорее всего, бьет их током. «Эй, что тебе надо?» — послышался за спиной недовольный мужской голос. Я обернулась. Окошко бесшумно открылось, и из него по пояс высовывался недовольный мужик. Именно что мужик, небритый, в мятой одежде, с ремнями кобуры на плечах. «Добрый день», — вежливо сказала я. «Скажите, а это чудесное поместье доступно для осмотра туристами? Мне ужасно нравится эта горушка. Я немного рисую и хотела бы написать пейзаж». «Вали отсюда, пока цела», — посоветовал мужик и убрался обратно за окно. Створка поднялась, отсекая его от меня. Понятно. Чего ж не понять. Хотя и подозрительно. Все поместья открыты для гуляющих. Многие владельцы даже устраивают специальные туристические маршруты. Кто-то пускает любопытных бесплатно, кто-то берет плату, это личное дело. Но чтобы вот так хамски отшивать посетителей, это неспроста. Разумеется, я не собиралась уезжать, не солоно хлебавши. Надо было только договориться с таксистом, чтобы он отъехал за Заячий холм и подождал меня. Я вернулась к машине, села в салон. «Назад, не спеша», — попросила я водителя. «Присмотрите место для комфортной стоянки». «Хотите разобраться?» — внезапно спросил таксист. «Не стоит». Я удивилась. Это было нарушение служебной этики, ведь таксистам нельзя обсуждать мотивы пассажиров. «Почему вы так думаете?» «Здесь нет удобных мест. Раньше поместье было открыто для всех, даже экскурсии сюда возили. А в доме на горе был маленький отель. За горой озеро, хорошее, теплое. За озером цепь холмов, за нею фермы, поля, сады, фабрика концентратов. Лес растили на продажу. Вот эти сосны, они растут быстро. 5 лет, и можно рубить. Потом 2 года на вырубке скот попасешь, и можно снова сажать. Скот хороший был. Большое хозяйство. Очень. 5000 работников. Я работал тут 5 лет. 10 лет назад. Платили немного, но зато без вычетов за еду и комнату». «То есть поместье приносит доход?» «Тогда да. Я говорил с управляющим. Землю купили, потому что дешевая была. Хотели устроить тут бизнес, растить продукты. Здесь климат подходящий. Выгодно на земле работать. Я даже видел стартовый стол. Хозяева хотели возить еду на другие планеты». У меня щелкнуло в голове. «Стол. А корабли были?» «Этого не знаю. Все забросили, когда нормы экологические ввели. Поместье тогда продали задешево, по бросовой цене. А новый хозяин взял и занялся тем, чем хотел старый. Как раз тут стали отели строить. И он туда поставлял хорошую еду, натуральную древесину, ткани, все, что надо. А остатки на концентраты перерабатывал. Тогда здесь дороги строили, рабочих было много. Хозяин взял подряд на снабжение. Говорили, хорошо заработал на этом. Я застал его. Умный был человек, хваткий. Потом умер, а его вдова все испортила. Вот она поместье и заперла. Эта дорога, она для рабочих в поместье строилась. И для туристов. Всегда много машин было. Даже трасса для пролета была оборудована. И забора вообще не было. Новая хозяйка гостей не любит, и людей тоже. Правильно, гости шумят. А люди хотят, чтобы им платили по закону. Год назад уволила всех, кто работал на фермах. Люди по 20 лет работали. Она взяла и выгнала. Вместо них отребий какой-то наняла. Орков у нее много. Они дешевые. Кормить можно концентратами. Ненормальной едой. Орки непривередливые. Но они не пользуются этой дорогой? Нет. Они там живут, в бараках. Там даже электричества нет. Зачем? На Танере тепло и светло. А орки все равно глупые. Не умеют пользоваться энергией. И канализация им ни к чему. Они в кусты ходят, а потом говорят, что гусениц там ели. Удобные работники. Таксист помолчал. В мое время сюда обращались за работой все индейцы, которые только приехали. Руки нужны были всегда. Кого хотите, спросите. Здесь каждый второй из танирских индейцев заработал первые деньги. Старый хозяин индейцев очень уважал. А если индейец после армии, брал не думая. Потому что индейцы из армии — это точно грамотные и умеют обращаться с техникой. Здесь такое место было, про какое все наши знали. Мы старого хозяина уважали. Однажды новый работник, не индейец, обкрасть его пытался. Так мы сами воришку изловили и наказали. Эх, теперь там орки. Орки все испортят. Жаль, что из-за глупой и злой женщины хорошее дело погибнет. «Как тебя зовут?» — спросил я мягко. «Кус», — ответил индейец охотно. «А вас я узнал. Вы мисс Делла Берг. Вы одному нашему квартирону помогли. Да, конечно, он орк, но все-таки бабушка у него из наших. И сам он парень, что надо». «О, а все уже знают». «Да, индейская почта», — объяснил Кус. «Мы всегда обмениваемся сведениями о людях. Важно знать, кто живет с тобой рядом». Я уважительно подняла бровь. «Кус, тебе не доводилось слышать, что в поместье возят много бытовой техники? Возможно, кто-то из твоих коллег возил. Большие такие коробки, тяжелые, из офиса в Сити и сюда. Не слыхал? Я не возил, нет. У меня две машины для работы, это и полугрузовик. А мой друг возил, только не сюда, а в городскую часть. Поместье большое, сюда выходит один край, а другой в городе. Там господский дом, сады и красивый парк. Туда возили многие, всегда ночью, по две-три коробки. Еще в один дом в городе возили из того же офиса. Я даже думал, зачем в доме столько холодильников? В поместье еще понятно, может, это новое оборудование для фабрики. Ночью, потому что ночью дешевле. Кус, ты мог бы выполнить одну мою просьбу? Спроси своих коллег, кто возил, сколько, когда, кто заказывал машину, кто грузил коробки, кто принимал груз на месте. Если кто-то согласится дать показания не в полиции, а инквизитору, было бы хорошо. Спрошу, кивнул тот. А что эти коробки, они с преступлением связаны или как? Трудно сказать, уклончиво ответила я. Надо знать, что в них было. Может, действительно оборудование? А я могу сказать, что это преступление? Оживился индеец. Если так скажу, наши захотят к вам прийти. Точно захотят. Такая жажда справедливости. Нет. Мы новую хозяйку поместья не уважаем. Плохая женщина и злая. Парень у нас был, Сал, культурный и водитель высшей квалификации. Его всегда посылали на заказ, если детей возить надо было. Или болеющих людей, или беременных женщин. Год назад он вез с космодрома четверых. Старика, двух женщин и ребенка. Заехал в тоннель, встал на автопилот. И его в притирку обогнала машина, которая шла на ручном с превышением скорости. Прыгала из ряда в ряд. Есть такие любители, драть их некому. Сал от столкновения ушел. Опытный ведь водитель. А та машина подрезала впереди идущую. Там неумеха за рулем был. И еще одну. Началось цепное торможение на автомате, а в потоке лишняя машина на ручном скачет, и радар ее оценивает как внезапное препятствие. Скорость потока 250. И когда автопилоты программировали, никто не думал, что в тоннелях будут идиоты вышивать и радары на машинах сводить с ума. В общем, все схватились за ручное и заметались кто куда. Сал вывернул, а сзади машина не успела и врезалась в него. Всего 6 машин столкнулось. Сало выбросило в стену. Сам стал инвалидом. Старик погиб. И одна женщина еще долго выздоравливала. Ребенка-то спас, и вторая женщина только ударилась немного. На том участке камеры не работали. Профилактику им делали. Две машины, что впереди были, подрезаны, уехали. А задние не видели, что Сал не виноват. Его хотели судить. Нашлась одна женщина из Уаквеля, которая пришла в полицию и сказала: «Я видела». Его спровоцировали. Не он виновник. Строгая женщина. Ее в Уаквеле уважали все. И законы знала. Она запомнила ту машину. Ее нашли. Эта машина — мисс Ахири. За рулем она была. Она всегда так ездит. Как будто одна на дороге, и ей все можно. На суде всех оскорбляла. А ее только к штрафу приговорили. К очень большому, потому что она ведь не сама врезалась. Она никого сама не задела. Заставили и лечение оплатить для пострадавших, и компенсацию выплатить. Сал теперь работать не может. Пособие получает. Разве это хорошо? И если миссис Ахири в преступлении замешана, наши все помогут наказать ее. Я достала свою визитку, протянула Кусу. Возьми. И можешь говорить, что замешана. Но возьми со своих слова, что они никому этого не разболтают. А то в новостях сплетни пойдут. И вот что, Кус, давай-ка к управлению полиции. Наверное, Крюгер очень удивился, когда я влетела в его кабинет, не постучавшись. «Отто», — быстро сказал я, — «мне нужны материалы по аварии годичной давности. В тоннеле столкнулось 6 машин. Были трупы. Виновница — миссис Хента Ахири». Крюгер задумался. «Подробности не помню, но сам случай, конечно, знаю. Сейчас». Он позвонил секретарше и попросил найти дело в архиве. «Делла», — он чуть нахмурился, — «это важно?» «Кажется, да». «Но не уверена». «И вот что еще, эксперт. Можете дать мне для ознакомления полное досье Хента Ахири?» «Хм...» Крюгер аж крякнул. «Вообще-то не могу. То есть...» «Я могу дать вам справку или выдержку из ее досье, если будет запрос, но...» «Эксперт», — я улыбнулась, — «вы же понимаете, я не из праздного любопытства». «Да все я понимаю. Тут...» — Крюгер покрутил пальцами. «Вам срочно?» «Желательно». «Погодите, Йен вернется, ему всяко за самодеятельность выговор будет, терять нечего». «О», — я улыбнулась еще шире, — «я подожду». Секретарша принесла дело, и я буквально сразу увидела то, что меня интересовало. Свидетельницу из Уаквеля звали Гретой Шульц. Дома кипела жизнь. Завалы после взрыва разобрали еще вчера, а сегодня бригада строителей уже возводила новые стены. Я немного полюбовалась тем, как спорится работа. Помечтала. А вдруг уже через 2-3 дня я смогу вернуться в свою спальню. И отправилась на поиски босса. Босс, как и я предполагала, без работы не мог. Он оборудовал себе временный кабинет напротив спальни и уже вел прием посетителей. В коридоре стойко воняло пожаром. Я подозревала, что выветривать запах придется дольше, чем восстанавливать здание. Распахнув дверь, я застыла на пороге. Посетителем Августа был Максимилиан Ванденберг собственной персоной. Август и Макс выглядели как два банкира, только что заключившие выгоднейшую сделку, а вовсе не как люди, при последней встрече едва не подравшиеся. Я осторожно обошла Макса, села в резервное кресло. Поставить рабочий стол для меня Августу и в голову не пришло. «Добрый день», — нейтрально сказал я Максу. «Уже почти вечер», — лаконично отозвался он. «Дорогая, твой наряд сногсшибателен. Мне уже позвонили из полиции и в красках расписали, как ты забила под плинтус наглого федерала». Я скосила глаза на Августа. «Это не рабочая встреча». Он слегка повел рукой в сторону Макса. «И что? Этот федерал так плох? Еще хуже, чем думалось Крюгеру. Нам же проще», — сделал вывод Август. «Макс, я надеюсь, мы друг друга поняли». «Как нельзя лучше», — согласился Макс. «Должен отметить, мне нравится твоя идея. Я никогда еще не получал таких соблазнительных предложений». Я следила за ними с растущим беспокойством. «Тебе Делла еще нужна сегодня?» — спросил Макс весьма дружески. «И я бы хотел предложить ей свое общество на вечер, ночь и раннее утро. Думаю, что спать в моем номере ей точно будет комфортнее, чем в разгромленном доме. Обещаю вернуть к началу рабочего дня. Кстати, поскольку номер у меня шестикомнатный, ты тоже можешь присоединиться. Портвейн все равно кончился. А то вы оба выглядите так, как будто год не спали и с рождения не ели». «Макс, ценю твое великодушие», — ответил Август. «И с радостью бы воспользовался твоим приглашением. К сожалению, у меня распланирован сегодняшний вечер, и Делла мне понадобится. Однако я готов дать Делле 2 выходных, скажем, послезавтра. Буду признателен, если ты свозишь ее на море». «2 выходных», — фыркнула я. «А банду кто ловить будет?» «Нет уж. Поймаем и отдохнем с чистой совестью». «Ну, если бы ты получила отпуск на пару недель и нормальный, а не то издевательство, какое было до Эвереста, я бы подождал. Могу даже забронировать коттедж на Кларионе», — предложил Макс. «Чтобы отдохнуть по-человечески». «Вот еще бронировать», — скривился Август. «Так поедете? Надеюсь, в моем доме вам тесно не покажется? Меня все равно не будет. Я на фонтан хочу слетать. Одно интересное мероприятие намечается». Я слушала и не верила своим ушам. Что за чертов спектакль? Кого они вообще пытаются обдурить? Меня, что ли? «Очень жаль», — Макс поднялся, прощаясь, «что сегодня ничего не выйдет. Тем не менее, других планов у меня нет, поэтому, если вдруг получится, буду рад видеть вас обоих». Он ушел. Я дернулась было проводить, но Август взглядом удержал меня. «Что происходит?» — возмутилась я. «То, что ты видела. Я пригласил Берга и сделал ему привлекательное деловое предложение. Он удивился, но принял его. К банде и к прочим нашим делам оно не имеет отношения». «Это ты сказал, чтобы я не расспрашивала? Я могу у Макса спросить. Он не скажет тем более». «А если...» «Тогда я настоятельно попрошу тебя не задавать никаких вопросов», — отрезал Август таким тоном, что я чуть не обиделась. «Ты даже рабочий стол для меня не поставил», — выпалила я. «Тебе не придется работать в этой комнате», — парировал Август. «Если выдастся свободное время, лучше отдохни. Кстати, я тоже не хочу тут работать. Пошли к бытовке. Там можно работать и пить кофе, не отвлекаясь». По дороге я коротко отчиталась о поездке. Федерал Августа не заинтересовал, как и арбалетчик, а вот тема вооружения банды вызвала минутное оживление. Казалось, Август даже обрадовался, что у банды на балансе столь серьезные аргументы. «Август, насколько я понимаю, у них есть сообщник среди военных», — предположил я. «Ну, не сообщник, но человек, который продает им ворованное оружие. Не сами же они грабили склады. На такое никаких орков не хватит, даже самых диких». «Безусловно», — подтвердил Август. «Тем более, что о таком ограблении немедленно раструбили бы в новостях». «У меня есть идеи, конечно, как поступить», — протянула я. «Надеюсь, ты не считаешь, что на этого оружейного посредника банду вывел Даймон?» «Исключено. Слишком дорогая заслуга. При этом, заметь, сам Даймон ни капельки не побоялся объявить банде войну. Будь у них действительно серьезное оружие, он работал бы на порядок осторожнее». «Вот именно, Делла. Этим направлением я займусь сам». «Что еще?» Тебя не было почти целый день, вряд ли ты ограничилась только теми распоряжениями, какие я дал. Я наведалась в Белую гору. Я обстоятельно поведала все, что узнала. Август слушал вполуха и мыслями витал в облаках, однако, когда я замолчала, он энергично кивнул. «Прекрасно. Значит, ты предполагаешь, что Грету Шульц убили из личной мести? По крайней мере, хоть какой-то мотив?» «Пожалуй, соглашусь. Я тоже пришел к выводу, что ее заказали по поводам, никак не связанным с бандой. Три жертвы банда выбрала весьма рационально, а вот самую первую убили по капризу». «Но тогда получается, что наш искомый аристократ — это Хентахири? Потому что, понятно, ее желание убить Грету Шульц, но непонятно, как она убедила аристократа выполнить ее мечту». «Любовники?» — предположил Август. «Ага. И она в паре играет подчиненную роль. Ты вспомни, он ведь прислал ее к нам выведывать насчет Аркушки. И она прибежала. Ничего не значит. Разумеется, я не предполагаю, что он уступил ее просьбе из любви. Думаю, секс в их отношениях присутствует, но вот любовь там невзаимная. Аристократ пользуется милостями Ахири, однако сам к ней не привязан. Возможно, ему требовалось заручиться расположением Ахири. Видишь ли, такие отношения складываются в ситуации, когда один партнер зависит от другого материально. Тогда зависимый пытается стать властелином эмоциональным, чтобы просто не быть рабом». «Вариант», — признала я. «Единственное, что меня смущает, в досье Шульц нет никаких упоминаний о ее участии в процессе, хотя она была ключевой свидетельницей, и ее родственники ничего не сказали. Ты устала», — внезапно догадался Август. «Делла, Грета Шульц покидала Оаквиль крайне редко. Каким образом она оказалась в тоннеле?» И продолжала рассуждать. «У нее был отпуск. Отпуск она традиционно проводила на круглом озере. Ее внезапно вызвали на работу. Где была авария? Правильно, в тоннеле под Лесным. Как раз по пути от круглого озера в Оаквиль. Особой болтливостью Грета Шульц не отличалась. Сослуживцам ничего не сказала, потому что нечего отвлекаться от работы. А мужу, чтобы не портить отпуск. Что касается личного досье, то убрать из него какой-то факт куда проще, чем подделать чип. Поэтому данные в архиве дорожной полиции сохранились, а из досье их вычистили, чтобы не давать указаний на убийцу. Почему Крюгер прошляпил этот момент? Спроси его сама. А ведь достаточно было дать расширенный запрос вместо стандартного». «Ты прав». Сдавленно призналась я. Могла бы и сама догадаться. Уже тупее от усталости. Ничего, сегодня выспишься как следует, и все пройдет. Надеюсь, ты не думаешь, что я вправду отпущу тебя на отдых с Бергом. Я кашлянула. Нет, я думаю, что у тебя был тайный план. Я хотел усыпить бдительность Берга. На самом деле я подумал, ты ведь давно не навещала своих родителей. О, рассмеялась я. Ты мечтаешь собственными глазами взглянуть на бумаге Кузнецова. Август смутился. Только посмотреть. Ты можешь попросить их у брата на время? А не у отца. Конечно. Чудесно. Заодно отдохнешь. На Арканзасе тебе точно ничего не угрожает. До бытовки мы так и не дошли. Августу позвонил Тед и сообщил, что явилась посетительница. Мы вздохнули и пошли назад. Она приехала на живом такси. Машина стояла буквально у самого фундамента разрушенной части здания, мешая рабочим. Но женщине и в голову не пришло подвинуться. Она застыла подле машины, зачарованно озирая развалины. Высокая, с густой гривой каштановых волос, постриженных точно так же, как у меня. Макияж, стиль одежды, как будто моя безумная поклонница, слепо копирующая каждый шаг в надежде стать частицей кумира. К груди она прижимала коробку с яркой картинкой. Красная машинка. Джилл Фергюсон. Собственной персоной. Вот какие планы были у Августа на вечер. «Вы не очень-то спешите», — бросила она мне. «Персоналу следует быть расторопнее, если он желает сохранить место. Я устала вас ждать. Проводите меня к лорду Маккинби и позаботьтесь о моем багаже». Я молча рассматривала ее. «Да, Алиша права. Эта гадюка действительно подделывается под меня. Даже волосы в мой цвет перекрасила. И машинкой обзавелась». «Я ассистент инквизитора, а не прислуга», — ответил я спокойно. «Если вы желаете попасть на прием, не мешало бы сначала представиться. Она окинула меня презрительным взглядом. «Милочка, вы кто такая? В моем доме прислуга раскрывает рот, если я ей это позволяю. И никак иначе. Не дорожите работой. Нет проблем. В мире полно смазливых дурочек, которые с радостью вас заменят. Мое имя — Офелия Гвиневера Ванденберг». Со спокойным торжеством, памятуя о ее незадавшемся романе с Максом, ответила я. «Думаю, вам оно знакомо». «В таком случае вам известно и мое. Не умничайте, а то попадете в просак». «Неизвестно, чем кончился бы наш разговор. Поскольку мне было весело, я даже и подраться бы не отказалась. Но тут по временной лестнице спустился из своего флигеля Август. Спустился и замер, глядя на гостью». «Лен», — удивился он, — «какими судьбами? Гадюку мигом как подменили. Она вся превратилась в сплошной поток симпатии и восторженности. Ручонки прижали коробку к груди так крепко, словно это было детское сокровище. Глазки доверчиво распахнулись, на губках заиграла робкая улыбка. С таким видом, словно я испарилась, она просеменила к Августу, став даже ниже ростом, поднялась на цыпочки и чмокнула его в щеку. «Зандер», — проворковала она, — «мне нужен твой совет. Без тебя никак. Ты главный специалист в этой теме. Вот». Она протянула ему коробку. «Мне предлагают ее купить. Но я боюсь ошибиться. Ты ведь разбираешься. Можешь сказать, насколько эта модель ценная и редкая? Мне объяснили, что она уникальная». Мне стало больно. Гадюка догадалась, какой ключик подходит к его сердцу. Однако Август даже не заглянул в коробку. «Где ты остановился?» — спросил он. «О, пока нигде». «У тебя она остановилась, могла бы сказать я. Он уже распоряжается, о багаже ее позаботься». «Я надеялась, что ты приютишь меня у себя. Мы ведь родственники и давние друзья», — лепетала Джиллиан. «Мне так неуютно в отелях. Знаешь, я побаиваюсь одиночества. Мне постоянно угрожают. Ты ведь мне поможешь?» Август коротко кивнул. По его лицу нельзя было сказать, рад он или нет. Обычный, чем-то озабоченный Август. «Делла», — позвал он, — «скажи Теду, чтобы приготовил одну из комнат в бытовке. Лен, пойдем, расскажешь мне подробно обо всем. Прости, что у меня такой разгром». Он увел ее во временный кабинет. Я не подала виду, что взбешена. «Какую, простите, комнату ей приготовить? Он что, забыл? В бытовке только две комнаты. В одной живет он, в другой — я. И какую из них прикажете уступить гостье? Оно, конечно, им двоим одной комнаты более чем достаточно. Только Август велел поселить даму отдельно. Ну да, конечно, он же джентльмен. Дама должна иметь возможность выспаться после любви. А я могу ночевать хоть в собачьей будке. До моих трудностей ему дела никакого». «Ну ничего, ничего. Война придет, все всплывет. Зато теперь не нужно гадать, будет контракт продлен или нет. Да я сама не хочу его продлевать». Я почти добежала до бытовки. Быстро собрала все личные вещи, вызвала такси. Как хорошо, что формально мой рабочий день закончился. Я позвонила Теду и попросила убраться в бывшей моей комнате. Здесь будет жить гостья, а я со всеми удобствами поживу в городе. Благо, Макс меня не променяет ни на что и ни на кого. Ни на красную машинку, ни на Джилл Фергюсон. А Август МакКинби пусть катится к черту.